Если бы не твой ЦОС, Иван, жили бы мы, как люди. Еще гляди, и не того дождешься. Через перекресток по осеннему задумчивых дорог тянулась вереница подвод, нагруженных свежим лесом. Мягко поблескивали белокорые березы, краснели сердцевины вязов. Бондариха, как зачарованная, не могла отвести глаз от бревен. Есть же счастливые люди на свете, кому-то сразу чуть не целую хату везут. Она догнала седого, словно осыпанного вишневым цветом, возчика. Он уверенно и неторопливо шагал по дороге, придерживая рослых коней. «Добрый день!» — Марийка осторожно, с трепетом дотронулась до бревна. «Доброго здоровья!» Возчик приветливо посмотрел на нее такими юными голубыми глазами, что если бы не седина, его можно было бы принять за юношу. «Данила Самойлюк, председатель Ивчанского ЦОЗа», — узнала Бондариха. Ее сразу охватила такая злость и обида, что она круто свернула с большака и, не оглядываясь, пошла домой межами. «Вот я ему сейчас все выложу», — мысленно ругала она Ивана. «Умные-то председатели вон как себе лес таскают. Ты сиднем сидишь». Лежнем лежишь, а Самойлюк и впрямь дворец себе выстроит. Она ничуть не сомневалась, что лес везут председателю Ивчанского ЦОЗа, и ругала его еще больше, чем Ивана. Ее муж хоть за правду бьется, а тот на общественных лошадях себе целую постройку везет. Даже помолодел ЦОЗе. А что ему? Люди все сделают, только командуй. Сказано, где есть такие грабли, чтобы от себя гребли. Один только мой дурак набитый последнюю сорочку для людей скинет, а люди вон как оборачиваются. Во дворе Иван с Югиной сидели на низенькой поленнице, читали газету. Это окончательно вывело Марийку из себя. Нашли время почитывать. Подумаешь, ученые, профессора. Что там? В газетах про нашу хату не пишут? Она, подбоченясь, остановилась перед мужем. Так-то ты о нас заботишься. Что ж, надрывайся, жена. А он, как сорока в кость, в газетку заглядывает. Куда там? Начальство? Председатель ЦОЗа, цаца великая. Только галифе надеть да на гулянку. Мама, да отец целую неделю спины не разгибал. А я разгибала? Да я хоть картошку копала, а отец твой что заработал? Одних врагов понаживал. Скоро из-за него в село и носа не покажешь. И как у тебя язык не заболит? Хоть бы что новое придумала. Толчет и толчет все про одно. И буду толочь. Не нравится? Вон твой хваленый Данила Самойлюк. Половину леса повез себе на хату, а ты и до сей поры дубинки не притащил. Вот это верно. Надо бы на твою спину добрый батажок выломать. Ломай, ломай. Ох, и послала же мне судьба муженька. Лучше бы мне утопиться маленькой. Все равно ты меня своим ЦОЗом до смерти доведешь. Тот уж Иван не смог смолчать. Пока речь шла о нем, он терпел. Но стоило заговорить о ЦОЗе, Бондарь взрывался. «Марийка!» Почти шепотом бледнее проговорил он. «Что ж ты на меня кричишь?» — сразу завизжала жена. Опыт подсказывал ей, что шепот мужа ничего доброго не предвещает. «Может, неправду говорю про твои ЦОЗы?» «Марийка!» — еще тише сказал Иван Тимофеевич и шагнул вперед. «Не кричи ты на меня, не кричи!» В эту минуту на улице заскрипели колеса, зафыркали кони, к воротам подошел Данила Самойлюк. «Здорово, хозяин! Принимай гостей!» — весело крикнул он из-за тына. Бондариха на миг остолбенела, а потом тихо и раздраженно процедила сквозь зубы. «Ах ты, стерва проклятая! Зенки бесстыжие, а лапы загребущие! Себе лес возит, а еще и к людям обедать завернул. Нашел богачей! Ивану что? Последнее выставит на стол, да еще и в кооперацию пошлет за водкой. Ну, и муженек попался, ну и муженек. И вдруг до нее, как сквозь сон, донеслась неторопливая речь Самойлюка. Услыхали мы, Иван Тимофеевич, о твоем несчастье. Собрались, подумали, прикинули и решили малость подсобить тебе. Лошади свои, на лес райземотдел наряд выписал, а народ у нас дружный. Вот и привезли тебе леску. Стройся на радость нам, на страх врагам и тем вражьим сынам, что завидуют нам. Эй, да ты уже и целоваться полез. Ну, давай, давай, почеломкаемся. Седые кудри Самойлюка смешались с выгоревшими, как перестоявшиеся сено волосами бондаря. Ивчанские цозовцы тесно обступили обоих председателей, довольные тем, что в меру помогли своему человеку. «Люди добрые! Люди добрые!» Марийка со слезами на глазах бросилась к гостям. «Да вы же, верно, с утра не евши! Вот спасибо вам, вот спасибо! Говорила же я Ивану, кто тебя выручит, как не свои цозовцы! Вот и вышло, по-моему!» И она многозначительно и строго поглядела на мужа. «Да-да, моя хозяйка как в воду глядела. Все надеялась, что придет мне поддержка от коллектива», — сразу согласился Иван Тимофеевич, насмешливо глядя на жену. А Марийка гордо кивнула головой, словно не она, а муж сомневался в цозе. Она почти уже поверила, что в душе все время стояла за коллектив. Ну, а если подчас и распекала мужа, так что же, от этого только польза. Она метнулась на улицу, замирая, осмотрела бревна, пересчитала их и по-девичьи легко побежала в Ригу. Вернулась она оттуда с двумя бутылками водки для плотников. Чертова баба, хоть бы словом обмолвилась. Бондарь удивленно посмотрел на жену. А она, играя глазами, уже ставила на стол еду и расхваливала мужа за то, что он день и ночь заботится о цозе. Прямо и поесть ему некогда. Что ж, цоз — дело новое, хозяйского глаза требует. Ой, спасибо вам, люди добрые, чтобы вам и вашим детям жить счастливо. «Иван, сбегай в кооперацию. Гости наши дорогие весь день дороги промаялись. Лишняя чарка не повредит». Взгляд ее переходил с крепкой фигуры мужа на седоголового Самойлюка, на других ивчанцев. Ее так и подмывало сказать, что и она работает в цозе. Но пока бондарь не вышел за ворота, она не решалась раскрыть рот. Глава 64. «Так ты недолго там, Степан, и не больно много накладывай, чтобы лошади не устали. Да я только одну клетку хворосту привезу, мигом». Степан Кушнир взялся было короткими пальцами за вожжи и уже хотел вскочить в телегу, но, видав в глубине двора новую, точно из воска вылитую повозку, спросил бондаря: «Приготовили уже подарок шефам? А как же? Самые лучшие яблоки отобрали». Оба подошли к повозке. Нежный аромат сада, заглушая запах пожарища, растекался по всей усадьбе. На полном вазу среди отборной антоновки веселым узором были выложены краснобокие яблоки других сортов. «Это кто же? Югина выкладывала? Ее рука». Кушнир вдохнул пахучий настой. «Югина! У нее уж и дружба с заводскими девчатами завязалась. Помнишь, что нам суперфосфат в подарок привезли? Письма друг другу шлют. Да вот не могут сговориться. Заводские пригласили ее на октябрьские праздники, а она их к себе. Пускай съездит, большую жизнь повидает. Пусть едет с Варивоном». Кушнир сразу просветлел. Они как пойдут плясать, весь город залюбуется. А то все только к нам шефы выступать ездят. Пошлем. Но трогай, Степан, вон солнце уже вниз покатилось. Еду. Кушнир вскочил на телегу и, подобранный молодцеватый, поехал по улице в лес. В селе он придерживал буланых, Хотелось, чтобы все видели, на каких красавцах едет он, вечный батрак.